Хорошо. Мы продолжаем с вами серию тем. Сегодня мы немножко дальше пойдем в теме о помазании. И вы знаете, мне, если вы спросите, какая моя из одних из любимых тем, не самая любимая, она одна из любимых тем, это тема о помазании. Потому что, вы знаете, как я очень сильно пережил это на своей личной жизни, на своем собственном опыте. Я знаю, что такое работать вне помазания и что такое работать с помазанием. Я знаю, что такое, когда люди пытаются на своем горбу тащить служение, церковь и все остальное, и у них никогда ничего не получается. И они говорят, у меня провал за провалом, у меня неуспех за неуспехом. Что происходит с моей жизнью? Я тебе скажу одно. Ты сунулся туда, куда тебя Бог не посылал. Вы слышите меня, церковь? Вы понимаете, о чем я говорю? Те люди, которые движутся туда, куда Бог их посылает, когда они движутся туда, где они призваны, они помазаны на своем месте, и им легко нести это бремя. Аминь. Я вам честно скажу, у нас церковь еще небольшая, и мне легко нести это бремя, мне приятно нести это бремя, мне нравится здесь быть, это мое место, мне нравится постоянно вас учить, мне нравится постоянно проповедовать, мне нравится излагать какие-то истины, мне нравится возлагать руки и так далее. То есть это твое. Если вы видели какого-то человека, который мучается на сцене, это не его. Если видели какого-то человека, который мучается, стоя за микрофоном или сидя за своим инструментом, это не его место. Человека, которого нужно умолять, просить, тянуть, как-то ублажать, чтобы что-то получилось с него, это не его место, он не призван для этого. Но тот человек, которому он стоит просто как, знаете, как он взведен, ему только даешь одно, знаете, маленький момент, ты ему даешь только возможность, и он срывается и говорит, я буду делать, пастор, что сделать, я буду делать. То есть, как бы люди, которые желают, люди, которые мечтают, люди, которые хотят. И некоторые говорят, так что это я теперь, если я в команду Ашера стал, все теперь по жизни там. Нет, ни в каком случае. Бог хочет, просит, хочет проверить твое послушание. Если вы спросите меня, я проходил через все. Я вам говорю, я через все проходил. И через ашерство, и даже через группу прославления. Я и пел. Представляете, я пел. И потом пытался инструмент в свои руки взять. И вы знаете, я понял, что это закончилось все крахом. И не дай Бог где-то услышат, как я пою, знаете, сольно или что-то. Это будет больно. Я скажу, это будет больно слушать. И вы скажете, сразу же слушайте, он проповедует хорошо, но поет он. Поэтому каждый должен быть призван на своем месте. Но когда я выхожу за мою кафедру, аминь, церковь, когда я беру свой микрофон или вешаю его на свое ухо, аминь, мы же по-современному уже все делаем, что-то начинает меняться, что-то начинает касаться твой дух, и ты чувствуешь, что уже не я это делаю, а он это делает, аминь. И вот здесь существует разница. Да, я сейчас здесь, но я не говорю к тебе. Он говорит к тебе. Если ты имеешь уши услышать, ты услышишь. Если ты не имеешь ушей слышать, ты не услышишь. Помните, как Иисус говорил, имеющий уши слышать, да? Вы имеете уши слышать? Иисус не говорил об ушах плотских, о твоих, знаете, двух хрящиках по обеих сторонах твоего черепа. Он не об этих ушах говорил. Он говорил о внутренних ушах. Amen? Он говорит, кто способен слышать слова сии, которые я влагаю. И он говорит, вот к этим людям я говорю. И он говорит, ушами слышат и не услышат. Глазами будут смотреть и не увидят. И когда будут говорить, что в ваши дни происходили эти вещи, они не поверят. Потому что реально в их дни... Так, где моя табуретка с моим стаканом? Ладно. Я чувствую, уже подходит, знаете, надо хлебнуть немножко. Ну ничего. И вот когда мы с вами... Я чувствую, что у меня что-то на сцене места много стало. Обычно я сюда никогда не заходил. Имя. Я заметил один прекрасный момент. Сегодня я буду говорить насчет темы, я ее назвал «Помазание там, где призвание». Если вы способны услышать эту тему, я вам всегда говорю, в одной фразе, в одном названии вы уже можете узнать всю тему. Я специально их так называю, чтобы ты понял то, о чем я сейчас хочу говорить, к твоему сердцу, не к твоим ушам. Помазание именно там, где твое призвание. Помазание не везде. Помазание не под машиной. Помазание не около тарелок. Помазание не где-то в магазине. Помазание не где-то под машиной. Помазание там, где твое призвание. Я хочу четко сегодня говорить к твоему сердцу, чтобы ты понял, что происходит вообще. Мы сегодня с вами делаем еще один шаг в помазании. Я хочу, чтобы вы поняли именно один маленький, еще один из секретов помазания. Вы понимаете, что многие люди прыгают с одного в другое, думая, что они смогут сделать что-то. Думая, что они что-то смогут сделать. Религия началась. Хорошо. Не обращай на это внимания. Я, знаете, сам с собой тут работаю потихоньку. Amen. Хорошо. Я заметил один из секретов, которые многие служители упускают. И из-за этого получают крах в своей карьере или в судьбе. Я видел людей, которые были призваны в каком-то месте, и помазание просто было огромное. Да, у него было 15, 20, 50 человек. Он говорил к сердцу, это его место, Бог его туда призвал. Потом по какой-то странной причине кто-то приехал и сказал, есть поле работы вот там. И там намного больше людей, там намного больше успеха. Пастор, нам нужен пастор. И этот человек, не послушав голоса Духа Святого и не поняв, где он должен быть использован и где его призвание, он собрал чемоданы и уехал туда, куда Бог его не призывал. Вы понимаете, о чем я говорю, церковь? Я хочу, чтобы вы поняли сейчас один момент. И он думает, что то, что он имел на этом месте, то, что он имел эту силу, этот огонь и это слово, он будет иметь там, приехав туда. Люди приходят и говорят, вообще, кто это такой? У него ничего нет. Почему он не может два слова связать? Почему нет силы? И духовные люди сразу вычисляют помазанника и человека непомазанного. Амин? Очень быстро. Потому что твой дух тебе скажет, не пойдет. Или наоборот, твой дух скажет, вкусно. Приезжая на то место, они теряют то место, где они должны быть. Нам с вами нужно найти свое призвание. Амин, церковь. И никогда из него не выходить. Пусть оно будет с нуля начинаться. Пусть оно будет с двух человек начинаться. Пусть оно окружено будет атаками и проблемами. Но ты уже будешь видеть, что этот росточек растет и имеет успех. Это все равно, что взять и пересадить. В другую почву, в другую атмосферу. Вы знаете, что пальмы на Северном полюсе не цветут? Церковь. Они не растут. Как бы тебе ни хотелось иметь в Сибири пальму, не получится. Как бы ты ни любил пальмы, все, что, ну, ты, на что ты можешь рассчитывать, это на пальмовые обои в Сибири. Имя? И вот. Родные мои, есть вещи, которые... Сегодня точно религия разрушается. Ни стакана. Аллилуйя. Ладно. Ломать так ломать. Мы должны с вами понять, что есть определенные вещи, определенные деревья, определенные строения, которые определены только для того района, места или нации, в которой они растут. Amen? Мы должны с вами понять, что принцип Божий, он работает так же. Он раздает помазание. Иногда черный может быть у белых. И даже у белых нет такого помазания, как у черного среди белых. Amen? Иногда наоборот. Белый приезжает, как снег. И вокруг одни не черные, синие. и успех. Amen? Почему? У него он внутри черный. Amen? Он просто с белой кожей. Он просто, у него просто, ну как, я не знаю, выцвел. Или не там родился. Amen? И вот, мы должны понять, не обязательно черный человек, черный пастор, черная женщина, черный мужчина будет иметь успех среди своего народа. Иногда белый человек не сможет иметь успех среди своего народа, но там будет иметь успех, где Бог призывает его. Amen? И нам с вами нужно понять, где мое место. Когда ты найдешь свое место, тебе не нужно рваться за помазанием. Оно уже обеспечено на том месте и в той сфере, где ты должен быть. Как только ты входишь в ту сферу, где ты должен быть, ты будешь в шоке, как Бог будет работать в твоей жизни. Ты будешь удивляться, так вот оно. Так вот, где я чувствую себя живым. Так вот, где оно изменяет меня, и не только меня, изменяет всех вокруг. Поверьте, когда мы находим наше место, не только меняются те, кто сидят в зале, меняются и те, кто проповедует. Шаг за шагом, год за годом мы меняемся. Потому что это также наша сфера, где мы изменяемся. Что есть помазание? Мы с вами на прошлой теме уже немножко говорили, я напомню. Помазание – это есть свидетельство Духа Святого. Слушайте внимательно. Свидетельство Духа Святого, что ты призван на этом месте. Мы с вами читали место. Иисус говорил, «Дух Божий на мне». Amen. «Ибо Он помазал меня». Помазал что? Прыгать? Но, кричать, но, помазал, проповедовать лето Господне, освобождать измученных на свободу и так далее, и так далее. Он сказал, помазание, оно приходит точно для определенного места, времени и того народа, где ты должен быть. Я знаю, что я помазан для расиков. Я знаю. Потому что мне нравятся расики. Они все противные. Они все брехливые, но они мне нравятся. Я все равно все знаю. То же самое оттуда. Мы с вами должны понять, где. Некоторые люди рыпаются, пробуя вещи, запрыгивая в какие-то моменты. Я понимаю, что мы люди иногда недалеко духовные, и мы с вами находим наше место путем пробы и ошибок. Впрыгнул, не понял, обжегся, выпрыгнул, нашел. О, слава Богу. Но все-таки мы должны с вами понять, и я знаю, как много людей проводят свою всю жизнь не на своем месте. А знаете свидетельство, почему он не на своем месте? У него нет помазания. Amen, церковь. Я хочу вам сказать одно. Я точно могу определить человека на своем месте или не на своем месте. Точно, сразу, за один раз. Дай мне одно служение, я посмотрю, и я сразу скажу. Лидер прославления – это не он. Или не она. Она просто заняла место, или потому что... И теперь ухватилась за этот микрофон и сказала, «Не отдам его никогда!» Там уже давным-давно призванный где-то сидит лидер прославления. Давным-давно с талантом внутри песни льются, внутри слава Божья. Человек не на своем месте. Помазания нет, сила не освобождается. То же самое с музыкантами, с пасторами, с диаконами и со всеми остальными служениями, которые в церкви. Кто-то что-то захватывает, оно не его. Нет вот этого, знаете, течения. Я это называю, я не знаю, как это назвать. Я всегда называю это, знаете, по-американски flow. Amen? Flow. Знаете, когда я начинаю тему и заканчиваю ее, она всегда на одном дыхании. You can feel the flow. Amen? Ты чувствуешь течение, ты чувствуешь, оно идет. Оно не рогатое, оно не угловатое. Оно сглажено Духом Святым, даже если я выражаюсь неправильно. Amen? Дух Святой сглаживает моменты помазанием. Amen? Он сглаживает инструментальные неполадки, какие-то полутоны или какие-то лажи, мы их называем среди нас, это с греческого перевод. Дух Святой сглаживает, именно? Он сглаживает их своим присутствием. Он сглаживает наш иногда непрофессионализм с собой, потому что ему хочется коснуться, потому что люди на своем месте. Amen. Они на своем месте. Я столько всю жизнь вижу людей не на своем месте, и как только я нарываюсь на человека на своем месте, я наслаждаюсь этим человеком. Amen. Потому что нет, нет, бу, да. Раньше мы думали, какая сила. А все познается в сравнении церковь. Amen. Сила, сила, а потом ты по-настоящему в силу попал. Вот такой смотришь, говоришь, ха-ха-ха. Уже не сила. Потому что ты раньше был там, и ты не понимал, ты думал, вот это истина, вот это... Но потом ты попадаешь туда, где дух твой начинает кушать и питаться, амин? И ты чувствуешь, я не понял, слова те же самые, кафедра такая же, пластиковая. Все такое же самое, но что-то идет в дух мой. Это помазание, церковь. Каждый из вас должен найти свое место. И найдя свое место, ты найдешь помазание. Многие люди ищут помазание перед тем, как они хотят найти свое призвание. Это заблуждение, церковь. Еще раз повторю это. Некоторые ищут сначала помазание. А помазывать тебя для чего? Брюки гладить? Борщ варить? Но он помазывает тебя для чего-то. Значит, ты уже должен найти перед помазанием, что ты должен делать. Амин, церковь. Он, Дух Божий на мне, он помазал меня делать что? Искать призвание? Но он помазал меня исцелять, освобождать, и Иисус пошел. Он знал, понимаете, он знал, где течет. Он знал, где этот источник. Он знал, что, выйдя из этого, помазание остановится. Мы чуть-чуть дальше этого коснемся с вами, церковь. Запомните одну вещь такую. Первый пункт. У нас их будет 4 сегодня. Первый пункт. Помазание индивидуально. Номер один. Помазание индивидуально. Что это такое? Это значит, я не могу возложить на тебя руки и, пожалуйста, харизматы, не просите меня это делать. Это не получается. Я пробовал, сам свою голову подставлял, ничего не получается. Вы понимаете, о чем я говорю? Я возлагаю на тебя, пастор, пусть твой дух будет на мне вдвойне, значит, на тебе вдвойне фингалов будет. Нет, ну помазание это приходит, когда ты уплатишь цену, амин. Это значит, я получал всю жизнь по шее. 12 лет. Ты будешь 24 года по шее получать. Хочешь помазание, иди сюда. Я возложу руки на тебя. Вдвойне будет. Все вдвойне. О, я такого помазания не хочу. Все молятся. Знаете, мне наши христиане просто удивляют. Все молятся о помазании Павла, ну минимум Петра. А помазание Стефана хочешь? Он тоже мужик крутой был. Такие чудеса в народе делал. Бум! И к Иисусу. Быстро, коротко и ясно. Амин? Кто хочет помазание Стефана? Некоторые хотят. Не вижу пока. Может, кто-то там воюет с собой. Амин? Помазание Стефана. Та же самая сила. Написано, чудеса неслыханные происходили, когда Стефан в народе появлялся. Он был великим человеком. Начинал откуда, помните? Пекся о столах. Сосиски по размеру нарезал вдовам. Церковь! Они там воевали, кому не досталось пищи. Они воевали, кому там что-то не досталось. И Стефана поставили, исполненного духа и силы. Представляете? Человек мертвых воскресал, его поставили сосиски резать. А ты думаешь, что тебя на двери поставили и опустили тебя уже? Яша, радуйся. Наоборот, говори, слава Богу! С чего-то надо начинать, амин. Поставьте человека, исполненного духа и силы, и избрали из среды своей мужей, исполненных духа и силы, и в число этих мужей входил Стефан. И он нарезал сосиски, батоны там ломал, я не знаю, что делал, и потом ходил, и слава Божья текла. Амин? Вот Стефан. Помазание Стефана. Кто-нибудь хочет? Опасное помазание. Умереть можно. Да. Представляете, когда на тебя помазание исходит, где бы ты ни находился, ты всегда будешь говорить правду. Представляете, какое опасное оружие ты носишь в себя. Носишь в себе. То есть, когда меня там позовут на Синедрион, и я уже несколько раз на Синедрионах был, там любовь. Я сразу скажу, любовь. Любовь. Там, где Бог, там всегда любовь. Аминь. У них там свой Бог и своя любовь. И там анафеме все предается. Бунтарь в Сибирь. Не так понял, в Сибирь. А это место, брат, как ты понимаешь? Вот так. Неправильно ты его понимаешь. А откуда ты знаешь? Ты что, с Богом советовался, что ли? Понимаете, мне это так надоело, игра слов. Написано, по плодам их узнаете их. Амин. То есть помазание, которое в тебе, производит плод, по которому твоя жизнь измеряется. Амин. Твоя жизнь не может измеряться из-за твоего ума, интеллекта и изученной какой-то литературы, начитанности, законченного института библейского и так далее. Твоя жизнь Богом будет измеряться из того, что достиг ты через свою жизнь, которую дал тебе Бог. Какие плоды, что изменено тобою в этом мире? На кого повлияло твое помазание и твое слово? Твоя жизнь будет измеряться только поэтому. Плод, по плодам их узнаете их. Итак, первое. Помазание индивидуально. Помазание дается для определенного места, времени и личности. Помазание дается определенного времени, места и личности. И вот поэтому мы с вами должны знать. Слушайте, маленький пример. Вы меня все поймете. Видели ли вы мощных помазанников, которые были серьезная слава течет у них там в России, Украине, где угодно там, или Германии, что? Приезжая в Америку, у них нет никакого успеха. Кто может поднять руку и понять, о чем я говорю сейчас? Ну, камон, ну мы ж честные здесь. Вы понимаете, о чем я говорю? Церковь. Там огромное помазание. Только ты сел в самолет, перелетел, встал, и ничего почему-то нет. Почему, церковь? Там же ты бомба. А оказывается, помазание в самолет не садится. Оно остается. Просто крутость приезжает вся. И иногда очень смешно смотреть на крутость вне помазания. Эйме. Так тихо стало. Вау! Мы же правду говорим, церковь! Маленький пример. Куда девалась слава? Там церковь, например, исчисляется в сотни тысячи. Здесь 15 нельзя собрать. Почему? Почему нет помазания? Почему? И сколько люди или наоборот приезжают туда, пытаются там что-то начать, какую-то миссию, какую-то организацию, нет никакого успеха. И сиди какой-то Вася Ёлочкин с Подберезовки, у которого нет даже носков нормальных, и на нем слава Божья. Ему шлют посылки, контейнера с гуманитаркой, его суппортируют, у него миссия растет. Вася Ёлочкин! Его никто не знает, никто не понимает, а на нем помазание Божье. Почему? Бог дает так, как Он хочет. Он тебя не будет спрашивать перед тем, как Он будет помазывать меня. Он не будет собирать братский совет, не будет собирать всю эту мощную организацию и спрашивать, вы вообще согласны, чтобы я Шаповалова помазал? Вы же знаете, как они проголосуют. Поэтому Бог туда и не ходит. Алло! На проводе Иисус. И Он хочет тебе что-то сказать. Если ты уйдешь в сторону и займешься другими вещами, даже если ты в своем городе, в своей церкви начнешь менять стратегию, помазание уходит. Слава Божья оставляет тебя. Я заметил секрет. Секрет. Знать свое место. Это очень смешно выглядит, знаете, но... Может быть, я это скажу, кто-то поймет, кто-то не поймет меня, кто-то скажет, а, это абсурд, я помазан на всю вселенную, аллилуйя. Даже на Луне имя Иисуса провозгласим, аллилуйя. Мы с вами как знаете, как такой хорошее животное, песик, у которого есть большая цепочка. Это так, я просто говорю между нами. Но у нас у всех с вами есть лимит, амин. Родные мои, хотите ли вы это слышать или нет? Да, это может быть смешно выглядит, песик на цепочке. Это может быть смешная, знаете, такая метафора, но я не об этом говорю. Я говорю о том, что у всех у нас с вами есть лимит нашего помазания и барьер, куда ты можешь идти, а куда ты не можешь идти. Знаете, кто помазан на все и всегда? Иисус Христос. Аминь. Он не может тебе дать помазание на все, на все континенты, на все языки, на все племена и на все страны мира. Не может такого быть. Аминь, церковь. Значит, помазание, оно, знаете, в английском есть слово. Пожалуйста, помогите мне его перевести. Называется specific. Определенное, спасибо. Я давно живу в Америке уже. Помазание, оно определенное. То есть оно точно для параметров и места, и времени, где ты должен быть. Выходя из него, ты теряешь свое покрытие. Выходя из него, знаете почему Далида смогла победить Самсона? Знаете почему? Он вышел из-под покрывала своего помазания. Обыкновенная женщина. Смотрите, был огромный мужчина, сильный, мы с вами говорим о нем, с которым не могло справиться никакое количество людей. Амин. Сколько на него шло, все костями ложились. 1000, 100, 15, 20, 30. Для него не было разницы. Он их всех ложил, всех насмерть. Представляете, одна женщина смогла уничтожить Самсона без единой капли крови. Вы можете себе представить, родные мои, что это вообще такое? Человек, вышедший из своего места назначения. Он не имел права делать ничего на территории этой женщины. Аминь, церковь. И какой бы он ни был сильный, помазание было удалено от него. И он пал слепой. И потом, как осел, вместо осла, извиняюсь, вместо осла молотил жорного. Я хочу вам дать конкретное понимание. Помазание, оно определенно. Оно точно на то место, время, там, где ты должен быть. Помните историю Мартина Лютера, немца, реформатора церкви? Помните? Реформатора католической церкви. Мы с вами, когда углубляемся, я изучал его историю. Мне очень нравится именно он. Именно он, потому что он был один. Не было никого. Он понял некоторые вещи. Он был реформатор. Его ненавидели в его время. Его хотели убить. За ним гонялись. Его искала полиция или там, я не знаю, какие были меры, знаете, охраны в то время. Его искала полиция. Его искал именно кардинал. Его хотели все уничтожить. Потому что он начал говорить то, что дьяволу не подходило. Он начал говорить то, что освобождало разумы людей. И вот маленькая история из его жизни. Когда накалились огромные перепалки, начались слухи, газеты писать начали, и все, его начали ловить. Его друзья взяли его и спрятали в башню, в церковную башню. То есть его не могли найти, его спрятали в церковную башню на самом верху. И там была комнатка, келья, и он там жил долгое время. И самое интересное, он потом начал писать такие вещи. Он там писал, он оттуда распространял как бы листовки. Понимаете, о чем я говорю? То есть он оттуда управлял. И он сказал, что как только ушло противостояние, как только я потерял то место, опасное место, где я должен был быть, и я был призван там, он говорит, я потерял все помазание. Он писал о себе, и он говорил, Мартин Лютер в той келье перестал существовать, он умер. Мартина Лютера не стало. И он сказал: прошло очень короткий период времени, и я перестал верить в то, что я даже сам писал и проповедовал. Представляете? Потому что Мартин Лютер вышел из помазания, где он должен быть. Да, мое помазание работает на баррикадах, и я ни в коем случае не могу проводить его в тылу. Аминь, церковь. Я не могу проводить мое время и убивать свою жизнь в тылу. Мое призвание на баррикадах. Может быть, твое призвание на баррикаде, где свистят пули, где ты постоянно на виду, тебя ненавидят, хотят разорвать и сделать что угодно с тобой, чтобы заткнуть твой рот. Но твое помазание работает именно там. Стой на баррикадах. Вы слышите меня, церковь? Помазание работает именно там, где твое призвание. Как только ты выйдешь из призвания, даже самый мощный помазанник потеряет все. Вспомните Свагерта. Мощный. Мощный помазанник. Опять же говорю, он восстановлен, и сейчас у него даже есть церковь. Но дьявол поймал его, когда он вышел из помазания. Мощный, который спасал миллионы людей. Теле, радио, что угодно. И он на всех языках переводился. Его вся Россия знала. И другие страны мира. Попался. Почему? Вышел из зоны помазания. Стал думать, что он невидимка. Стал думать, что он всемогущий и вездесущий. И здесь он попался. Родные, мы должны с вами знать свое место. Знаешь ты свое место? Пища не для младенцев. Потому что здесь тебе нужно задуматься, что вообще с моей жизнью должно происходить. Второе. Сейчас, перед тем, как скажу второе, еще договорю о Мартине Лютере. И самое интересное, знаете, я немножко оборвал на плохом моменте. Он потом вышел из башни. Я вам серьезно говорю? Он вышел из башни. И он сказал, они его начали удерживать, его все друзья, у него было сотни друзей. Они сказали: стоп, Лютер, мы не выпустим тебя, мы боимся за твою жизнь. Ты очень важен для всего нашего движения. И он сказал: я лучше умру на баррикадах в помазании, чем буду жить всю свою жизнь в келье без помазания. Это слова Мартина Лютера, родные мои. И он пошел, и он достиг. Почему мы о нем говорим? Великий человек, амин. Он пошел, он выучил свой урок, он понял, что происходит, и он сказал: я знаю, где я должен быть. Он вернулся. Второе. Помазание делает тебя неприкосновенным. О, мне этот пункт нравится! Помазание делает тебя неприкосновенным. Ни для людей, ни для дьявола и братского совета. Родные мои, я вам серьезно говорю, вы должны понять, что когда ты вошел в свое призвание, ты неприкосновен. Слова могут летать, но никогда дела до тебя не доходят. Амин. Сколько мне людей, я только начал мое служение, уже 2 человека грозили мне смертью. После того, как они нечаянно попали на энкаунтер, отдали свою жизнь Богу, они ко мне подошли и сами сказали мне: пастор, ты знаешь что? У меня было желание тебя убить. Они, поверьте, это не говорили какие-то ребята, которые, знаете, ничего общего не имеют с бандитизмом. Это говорили бандиты. Ничего общего не имеющие. У них внутри была ненависть до смерти. Но мне все равно, амин. Все такие глаза у вас такие странные. Нормально. Пуля будет вот так стрелять, она будет лететь, потом проситься, куда лететь, вправо или влево. Родные мои, пока мы не совершим то, для чего мы рождены, мы неприкосновенны, как тело Христа. Амин. И никакая вражья сила не сможет сделать вам ничего, говорит Иисус Христос. Амин. Помазание делает тебя неприкосновенным. Прочитаем место из Писания. Открываем Судей 6 глава, 25 стих. Судей 6 глава, 20 с 25 стиха. Смотрите, что здесь написано. Судей 6, 25. В ту ночь сказал ему Господь. То есть мы говорим сейчас с вами о Гидеоне. которого Бог призвал, но он был немножко боязлив. Помните, да, такой момент? Гидеон был немножко боязлив, он был шаток. Он не знал, где в следующую ночь сделать мокро, а где сухо. На траве мокро, там сухо. Потом на траве сухо, у меня тут мокро. На этой, на какой-то там коже, там, что он там ложил, я не знаю. В общем, у него там свои какие-то были приколы. И он, в общем, не знал, как, что проверять. Он боялся. Amen. Конечно, любой из нас будет бояться. Сидит один мужик, и Бог ему говорит: видишь, что все войско. А там было написано: тьма тьмущая, не было числа этим филистимлянам и остальным народам, которые приходили пожирать Израиль. Не было числа. И он говорит ему: я всех их предаю в руку твою. Ему плохо стало. Он говорит: и вы знаете, и ему надо было пророчество, подтверждение. Потом он еще в одно время, помните, пошел под шатер со своим оруженосцем, помните, со своим слугой. Пошел под шатер и подслушал. И потом он убедился, точно Господь отдает в руку Израиля, отдает в наши руки этих нечестивцев. Но перед тем, как он сделал, он был испытан. Смотрите как. Судей 6:25. Здесь написано: «В ту ночь сказал ему Господь: возьми тельца из стада отца твоего». Заметьте то, что Израиль тогда поклонялся полностью демонам. Израиль в то время поклонялся бесам, демонам и бесам. И смотрите, что он ему говорит: пойди из твоего стада отца. То есть, укради тельца. Смотрите, что Бог говорит сделать с тем, с той верой, с вероисповеданием и с тем, что вообще жили отцы Гидеона. Смотрите, родные мои, перед тем, как Бог сделает что-то новое, он должен разрушить старое! Церковь! А может, не надо? Надо, Вася, надо! Невозможно на двух алтарях приносить жертвы. Amen? Какой-то должен рухнуть. И алтарь, который рухнет, называется религия! Я в своей церкви или я в гостях? Религия, аминь. Когда в нашей церкви перестают бояться? Вас же уже отлучили. Вас же уже всех отлучили. Почему вы боитесь? Ладно. Смотрите. Гидеон в ту ночь сказал ему Господь. Господь сказал: возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего и разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем, и поставь жертвенник Господу Богу твоему. Вы слышите меня? Смотрите. На вершине скалы сей в порядке, и возьми второго тельца и принеси во всесожжение на дровах дерево, которое срубишь. Гидеон взял 10 человек и из рабов своих и сделал, как говорил ему Господь, но сделать это днем он боялся домашних отца своего и жителей города, то сделал это ночью. Поутру встали жители города, и вот жертвенник Ваалов разрушен, и дерево при нем срублено. Представляете, Бога украли. Сперли Бога. Церковь, вы понимаете? Он им хотел доказать, что моего Бога украсть нельзя. Амин. Нельзя! Он мой, он всегда со мной. Все. А там Бога украли. Дерево. А-а-а. Все. Смотрите, что дальше. Поутру встали жители города, и вот жертвенник Ваалов разрушен, и дерево при нем срублено, и второй телец вознесет во всесожжение на новоустроенном жертвеннике. И говорили друг другу: кто это сделал? Ну, конечно же, найдут, кто это сделал. Вы думаете, он убежит? Никогда. И говорили друг другу, кто это сделал. Искали и расспрашивали. И сказали: Гидеон, сын Иасов, сделал это. И сказали жители города Иасу: выведи сына твоего. Он должен умереть за то, что разрушил жертвенник Ваала и срубил дерево, которое было при нем. А папа был умный. Хотя даже бесом поклонялся, все равно голова работала. Смотрите, что он говорит. И я сказал всем, приступившим к нему: вам ли вступаться за Ваала? То есть он говорит: вы что, Бога защищаете? У Бога что, нет силы самого себя защитить? Эймен, церковь! У вас это заблуждение. Разрушьте, пожалуйста. То, что заблуждение само рушит, оно не растет. Амин. Заблуждения по 3 года не растут, церковь. И не продолжают набирать ход, рост, исцеление, освобождение, изгнание бесов, и какие только чудеса входят туда. Амин. Я хочу, чтобы мы научились с вами говорить правду, даже в микрофон. Я знаю, что вы все говорите правду на домашней группе, где вас не видно. А ты знаешь? Знаю. Все знаю. И сказали жители города Иасу: выведи сына твоего, он должен умереть за то, что разрушил жертвенник Ваала и срубил дерево, которое было при нем. И я сказал всем приступившим к нему: вам ли вступаться за Ваала? Вам ли защищать его? Кто вступится за него, тот будет предан смерти в это же утро. Если он Бог, смотрите, у папы голова работала, если он Бог, то пусть сам вступается за себя, потому что он разрушил его жертвенник. И стал звать с того дня, и стали звать его с того дня Иераваалом, потому что сказали: пусть Ваал судится с ним за то, что он разрушил жертвенник его. Помазание делает тебя неприкосновенным, церковь, амин. Идешь и рушишь, и никто не сможет ничего тебе сделать. Я хочу, чтобы мы с вами стали сильные, церковь! Мы воюем не против крови и плоти, церковь! Мы наших детей хотим вырвать из ада, и нам противостоит религия. Садись на танк и едь дальше. Какой он странный. Когда вы начнете общаться с Богом, когда вы сойдете в Его комнату, Он скажет вам, где правда и что нужно делать, церковь. Я знаю, что происходит сейчас. Откуда это Он? Почему Он это всегда говорит? Вы не знаете, сколько сот имейлов, сколько всяких звонков и вещей я получаю. Сколько мы переживаем с Русланом, с Людой, мы переживаем звонков с радио, сколько звонит. Мы знаем состояние нашего штата, церковь! Поэтому я и ору, потому что мы умираем, вы слышите меня? И никому нет никакого дела до смерти наших детей. Это не слова, это моя мечта, церковь. Перестань сюсюкаться и войди в войну. Одень бронь и начни воевать. Война начинается с правды. С правды, церковь. Если нет жизни, так и говори смерть. Если нет славы Божьей, так и говори ее нет. А я хочу ее видеть, церковь. А я хочу ее переживать. А я хочу моего живого Бога, церковь. Мне все равно, кто до меня сделал правила. Мне все равно. Я хочу живого Бога. Вы слышите меня? Я хочу живого Бога вот отсюда, церковь. Где Он? Я жду и ищу Его. Ты неправильно молишься. Какое кто имеет право говорить тебе, как ты молишься? Я молюсь так, что в сердце моем вот что я говорю Богу. И меня не волнует твое мнение о моей молитве и проповеди. У меня мало времени. Как всегда. Гедеон. Он делал то, что ему Бог говорил. И никто не мог прикоснуться его. Да пусть все считают меня идиотом. Вы слышите меня, церковь? Пусть все на меня смотрят странными глазами. Я хочу Бога! Я хочу живого Бога! Настоящего, церковь! Мы изменим эту церковь. Мы с вами научимся вставать, научимся кричать, научимся поднимать руки и научимся подавать голос. Даже если религиозники и коммунизм задавили в тебе человека, ты проснешься. Откуда он такой взялся? Не знаю. Откуда меня взяли? Я просто прочитал Библию. Потом пришел в церковь и сказал: они гонят. Гонят! Ну, я сразу говорю, религии здесь будет тяжело. Прошу прощения, я не рожден для вас. Я рожден для моего умирающего поколения. Почему ты орешь? Потому что только это они услышат. Бог мой! Третье. Как мне приходится себя тормозить? О, вы даже не знаете. Как я затягиваю ручники сейчас? Мне нужно тему говорить, церковь. Аллилуйя. Третье. Тебе не нужно вымаливать помазание. Бог его не даст. Но только ты найдешь свое место и займешь его. Помазание и сила, и слава Божья уже там ждут тебя. Откуда это все началось? Оттуда, что я приехал несколько лет назад, и Бог мне сказал: хочешь моей славы, начинай делать вот это. И я начал делать, церковь. И я увидел, как Бог будет награждать тебя из-за простого послушания. О, родные мои, поверьте, эту церковь знают во всем этом штате. И только ты скажешь, в какую ты церковь ходишь, реакция будет... Потому что дьявол будет делать все возможное, чтобы мое поколение не услышало мой голос. Родные мои, я говорю не в твои мозги. Я говорю сейчас в твое сердце, парень и девушка. Мы должны знать живого Бога. Вы слышите меня, родные? Вот почему я изгоняю бесов. Вот почему у нас нет числа исцеленным от рака. Вот почему у нас чудеса и слава Божья постоянно течет. Потому что мы другого Бога не признаем. Он живой. А если он живой, где он? Если каждый религиозник задаст Богу этот вопрос, Бог начнет двигаться в этой церкви, хочет он или нет. Бог начнет, потому что он ищет жаждущее, и на жаждущее изливает церковь. Как только ты займешь свое место, родные мои, Бог сразу будет использовать тебя. О чем я говорю? Простой пример, родные мои. Простой пример. Вот эта бутылочка. Она не сначала сказала: Господь, дай мне воду. Нет. Скажите мне, что сначала было? Бутылка или вода? Я не понял. Вода везде. Почему она появилась здесь? Потому что кусок пластика стал бутылкой. Амен. Так вот, родные мои. Как только ты найдешь свое призвание, помазание уже ждет тебя. Вы слышите меня, родные мои? Воздайте славу Богу. Сначала ты должен найти призвание, а помазание наливается по твоему призванию. Amen. Но я не хочу быть бутылочкой. Я хочу быть цистерной на Семайтраке. Amen. Заезжает. Голодный, мало. Раз и нет. Представляешь, сколько нам поить людей надо? Ты должен быть цистерной, неисчерпываемой. Будут пить и пить и пить из тебя, а ты будешь давать и давать, что Бог хочет. Амин. Смотрите, какое интересное место. Давайте откроем Руфь, 2 глава. Сразу следующая книга, это Руфи. После судей идет Руфь. Руфь, 2 глава. С 1 по 16 стих. Смотрите, как интересно. Это была безбожница. Руфь. Мы читаем о ней Руфь. Бог сказал вырезать эти народы. Вы слышите? Сейчас прочитаем. Руфь 1.16. Руфь, вернее, извиняюсь, 2.1.16. С 1 по 16 стих. Руфь 2 глава, с 1 стиха. У Наимени был родственник по мужу ее, человек весьма знатный, из племени Елимелехова. Имя ему Вооз. И сказала Руф, моавитянка Наимени: пойду я на поле и буду... Смотрите, моавитянка, Маав. Вы знаете, кто такой вообще Маав? Бог сказал Маав вырезать. Алло, церковь! Маав должен был быть вырезан. Смотрите, что происходит с жизнью Руфи. Обыкновенная девушка, которая не имела ничего общего с Богом, ничего общего с живым Богом, ничего общего. Она просто сказала своей свекрови: «Я иду с тобой, и даже смерть нас не разлучит». Вы слышите меня? Руф чувствовала, что что-то есть в этой женщине, в которой нет ни вида, ни величия. Она умирает, потеряла сыновей, потеряла мужа, потеряла деньги и все имение. И она говорит: «Я пойду за ней». Почему? Она чувствовала, что что-то есть в Израиле, что-то есть особое. Смотрите дальше. «И сказала Руф, моавитянка Наимине: пойду я на поле, буду подбирать колосья по следам у того, у кого я найду благоволение». Она сказала: «Иди, пойди, дочь моя». Она пошла и пришла, и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу. Случилось. Понимаете, что вот нечаянно она зашла на поле Воза. Кто верит вообще в случайности? Не верю. Нечаянно Руф попала к своему будущему мужу на поле. Ха-ха! Нет такого, церковь. Есть Божье предназначение, которое влечет тебя. Ты слышишь меня? О, родные мои, меня влечет его мечта. Меня влечет будущее. Мне интересно знать, что будет через 5 лет. Amen? Мне интересно знать. Меня это влечет. Что влечет тебя? Смотрите дальше. Она пошла и пришла, подбирала на поле колосья позади жнецов, и случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, который из племени Елимелехова. И вот Вооз пришел из Вифлеема и сказал жнецам: «Господь с вами». Они сказали ему: «Да благословит тебя Господь». И сказал Вооз слуге своему, представленному к жнецам: «Чья это молодая женщина?» Опять нечаянно Вооз заметил какую-то из девчат, там их куча было. Церковь! Вы понимаете, о чем я говорю сейчас? Самое главное — попасть на свое место. Я не знаю, где муж. Я не знаю, где моя жена. Добро пожаловать. Вы слышите, о чем я говорю? Ты должен найти свое место. Как только ты находишь свое место, ты сразу откровение получать начинаешь. Аминь. Ты на своем месте. Во! Слава Богу! Когда мы уже проснемся и начнем реагировать? О! У тебя, знаете, у нас русские, как, знаете, там уже атомная бомба рвет. У нас уже глаза вылазят, знаете, хочется крикнуть, впрыгнуть, руки поднять, и ты... Когда ты уже скажешь... Ба! Проснись! Ты дома. Мы тебя не отлучим. Хорошо. И сказал Вооз слуге своему, представленному к жнецам: «Чья это молодая женщина?» Слуга, представленный к женщинам, отвечал и сказал: «Это молодая женщина, моавитянка, пришла с Наименью с полей моавитских. Она сказала: буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов. И пришла и находится здесь с самого утра до сели. Мало бывает она дома». И сказал ему Вооз Руфи: «Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле». Эй, Вооз уже, что-то там уже началось. Что-то там уже не то. Прислал, сколько девушек он к ней подходит? Дорогая, останься. Все же, родные мои, ты, может, даже ничего не знаешь. За твоей спиной уже о тебе говорят. Уже говорят: «Слушай, ты знаешь, вот эта девушка пришла, и за тобой уже наблюдают». Вы слышите меня, церковь? За тобой уже кто-то где-то наблюдает. Ты не просто так попался. «Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои». Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему: «Чем снискала я в твоих...» Библия маленькая. «Я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка». Вооз отвечал и сказал ей: «Мне сказано все, что ты сделала. Ты для свекрови своей до смерти, по смерти мужа твоего, что ты оставила дом отца твоего, твою мать и твою родину, и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст тебе Господь за дело твое, и да будет тебе И да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крыльями. Она сказала, да буду я в милости перед очами твоими. Вам хорошо читать? Вы можете с этой Библии читать? Моя развалилась уже. Это моя emergency Библия. Ладно. Я читаю. Мне еще очки не надо. Классно вам читать. Слушайте, можете мне оттуда читать? Аллилуйя. Ладно, время. Она сказала, да буду я в милости перед очами твоими, Господин мой. Ты утешил меня, говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих. И сказал я вам, в время обеда приди сюда, ешь хлеб и обмакивай кусок твой в уксус. Чем больше она с ним говорит, тем он больше ей разрешает. Разговор начался, что можешь пока быть на поле. Потом можешь пить воду. Потом никуда не уходи. Сейчас уже, слушай, можешь кушать здесь уже. Представляете? Самое главное, не уходи со своего места! Ты слышишь меня? Сиди и продолжай разговаривать. И смотрите дальше. И сказал его... Время, да приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус. И села она возле жнецов, и он подал ей хлеб. Она ела и наелась, и еще осталась, и встала, чтобы подбирать. И смотрите, дальше еще интереснее. Смотрите, Вооз дал приказ слугам своим, пусть подбирает она между снопами, и не обижайте. То есть он разрешил ей вообще брать со снопов, где что бы ни происходило. То есть, где происходила жатва, то есть не там, где разрешалось, где остатки бросать, а говорит, прямо тут уже, вот можешь уже тут брать. То есть, они, смотрите, они с серпом срезали и несли, и ложили в Оозу. Она срезала и несла на хату. Можете представить себе? Так это еще не все, слушайте дальше. Вооз дал приказ слугам своим, сказал, пусть подбирает она между снопами, не обижайте ее. Да и от снопов откидывайте ей, оставайте. Пусть она подбирает и не броните ее. То есть, не то что, смотри, она режет где хочет, уносит. И он говорит, когда вы срезаете мое, отбрасывайте от снопа и идите дальше. Она попала на свое место! Родные мои, я не буду читать дальше, время коротко. Мы с вами знаем, что когда ты попадаешь на свое место... Двери начинают открываться одна за одной, ты чувствуешь, это твое место. Впоследствии церковь, она стала прабабушкой Давида, помните? Она стала прабабушкой Давида и впоследствии прапрабабушкой Иисуса Христа. О, родные мои, какая-то моавитянка, ничего не значущая, ничего не стоящая, которую надо было горло перерезать и все в то время. Она ничего не значила, в Израиле вообще ноль. И она говорит, я хуже и ниже рабов всех остальных твоих. Она знала, кто она. Она окончила тем, что в ее генеалогии, родные мои, Иисус Христос. Вы слышите меня, церковь? Ты должен знать свое место, или ты всю жизнь будешь пропадать не на своем. Умирать где-то, где ты не должен быть. Вспомните Анну. Родные мои, я вам честно говорю, у меня эти проповеди можно трехсерийными, пятисерийными делать. Опять я заканчиваю, вообще я толком там, знаете, только чуть разжевал. Анну, помните? Дай ребенка, нет ребенка. Потом она поменяла свою молитву. Дай мне ребенка, я дам его тебе. Воу. Что происходит? Попала на свое место. Amen. Все, что с тобой случается, имеет огромное значение. Почему у меня неудачи? Почему у меня неудачи? Да чтобы завести тебя в удачу. Ты слышишь меня? Эти преграды сделаны Богом, чтобы оградить тебя, чтобы ты пошел туда, куда Он хочет. Неудача здесь, потому что Он не хочет, чтобы ты делала это. Перестань просить ребенка, если его нет. Поменяй свою молитву. Начни что-то по-другому делать, и начнет Бог отвечать тебе. Совсем по-другому все будет выглядеть. Найди свое место. Нашел свое место. Ты сразу будешь на том месте помазан. Не надо ничего вымаливать. Господи, благослови мое дело. Господи, благослови мое дело. Выбрось. Скажи, Господь, дай мне твое дело. Оно уже благословенное. Церковь! Дай мне твое дело, Иисус. Оно уже благословенное. Тебе просто его нужно получить и жить в нем. Оно уже благословенное. Оно уже процветающее. Последнее, четвертое. Когда ты найдешь свое помазание, не вздумай вернуться назад. Самое последнее и самое опасное. Люди, нашедшие свое призвание и возвратившиеся назад, то есть, или ушедшие из своего помазания в другое место. Родные мои, это самые прискорбные личности, живущие на этой земле. Вы слышите меня? Я понимаю не найти свое помазание. Я понимаю не найти свое призвание. Но самое страшное, когда ты его нашел, ты понял, куда надо идти. Египет, помните? Израиль, помните? Обетованную землю, помните? Так вот, Израиль орал 400 лет. Слушайте меня внимательно. 400 лет поколение за поколением стенало, молило, чтобы выйти, чтобы освободиться от рабства. Амин. И что получилось? Бог освободил их от рабства. Через более чем 400 лет они идут по пустыне. И как только они доходят до обетованной земли, до Ханаана, Бог говорит им: вперед. И здесь 10 из 12 соглядатая говорят: скажите мне, у них было помазание у всего Израиля, чтобы уничтожить всех врагов обетованной земли? Скажите мне. 100% было, 100% было. Знаете, что они сделали, родные мои? Помните? Развернулись, избрали другого вождя и через 40 лет костями пали. Они были самая прискорбная нация в то время. 40 лет! Вокруг одной горы. Не напоминает ли вам это картины наших церквей? Церковь! 40 лет вокруг одной и той же горы. Нет чудес, нет помазания. Дети умирают, их жалят змеи. Мы умираем, нет ничего общего с Богом. Но мы не пойдем. Встань и иди. Твое помазание на баррикадах. Вы слышите меня, церковь? Помазание там, где призвание. Именно там, где твое призвание. Вне призвания нет помазания. Что бери, что хочешь, бери на свои плечи. Что хочешь, делай в своей жизни. Ты не достигнешь. Почему? Потому что ты не помазан для этой вещи. Но как только ты находишь свое место, я не буду говорить их множество в Библии. Как только Иосиф. Родные мои, я лучше буду сидеть в темнице фараона, помазанный, и ждать своего времени, чем я буду где-то с братьями пасти козочек. Родные мои, нам кажется, тюрьма. Родные мои, у него дом Потифара, это еще один шаг к его признанию, призванию. Вы слышите меня? Нам кажется, какой ужас происходит в жизни Иосифа. Мы не понимаем Иосифа. Что происходит? Еще один шаг к его призванию. Потом вообще несправедливость, тюрьма, вообще кандалы. Еще хуже. Родные мои, еще один шаг к его призванию. Вы слышите меня? И потом, потому что Бог знал, что в тюрьму скоро попадут два мужика. И вы помните историю, он рассказал им сон. Одному другого восстановили. И этот, которого восстановили, через несколько лет засвидетельствовал об Иосифе. Иосиф стал тем, кем он был. Родные мои, мы должны знать. Мы должны знать свое место и свое призвание. Амин. И поэтому запомните на всю свою жизнь, церковь, помазание там, где призвание. Воздайте славу Богу. Давайте мы встанем. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя, церковь, давайте сейчас начнем молиться. Церковь, давайте сейчас начнем молиться, чтобы пришла слава Божья, чтобы пришло помазание на Твой дом, на Твою семью, на Твою жизнь, чтобы пришла слава Божья, чтобы Ты не отвисал где-то на задней лавочке, чтобы Ты понял, где Ты должен быть. И я прошу Тебя, Иисус, пусть придет Твоя слава, Придет Твоя слава, Господь. И я прошу Тебя, Иисус.